Девочка, обогнавшая смерть. В Греймистфейр ведет всего одна дорога. Она прорезает лес, петляя тут и там. Полотно достаточно широкое, чтобы могли разъехаться две запряженные лошадьми повозки или чтобы шесть человек свободно шли в ряд, не касаясь друг друга плечами. Дорога выложена крупными булыжниками от одного сумрачного края леса до другого. По обочине на железных столбах с крюками висят железные фонари, заливающие путь рассеянным голубоватым светом, и они ни разу не гасли. Хайки была совсем маленькой, когда мама однажды вывела ее из деревни, и они вдвоем зашагали по той самой дороге на запад. Каблуки матушкиных башмаков гулко стучали по камням в такт шуршанию ярких юбок. Хайки держалась за руку потной ладошкой и быстро перебирала ножками, чтобы не отставать. Туман расползался между стволами деревьев по обеим сторонам от дороги, но не подступал к участкам, на которые падал свет фонарей. Вот последние домики Греймистфейр скрылись из виду. Матушка остановилась и присела перед Хайки на корточке. «Слушай меня, Хенрике!» Хильда говорила спокойно и негромко. «Ходить по этой дороге безопасно. Покуда ты с нее не сворачиваешь, всегда можно вернуться домой, и ничего плохого с тобой не случится». Она выпустила руки дочери и принялась перевязывать бантик на красной ленточке, вплетенной в косу Хайке. У матери Хайке были длинные ловкие пальцы, пальцы портнихи, поэтому ленточка мигом вернулась на место, и ни одна волосинка не выбилась из косы. «А сойдешь с дороги, и твари, что водятся в лесу, схватят и съедят тебя», — сказала матушка и потянула Хайке за конец косички. Всего один раз, осторожно, но твердо. «Никогда не ходи в лес, Хайке. Поняла?» «Но ты же ходишь в лес», — возразила девочка, вдруг почувствовав себя неуютно, стоя спиной к деревьям. «Хожу», — подтвердила мать. «Хожу разговаривать с ведьмой, чтобы она сама и ее варги держались подальше от тебя и всех остальных в деревне. Я очень быстро бегаю, и никакая беда мне не грозит». Хильда развернула дочь лицом к лесу, чтобы та поразглядывала стволы деревьев и убедилась, что между ними ничего нет, а затем отвела обратно в Греймистфейр. Пока мать была жива, у Хайки не имелось ни единой причины покидать деревню. После ее смерти девушка заходила по дороге не дальше, чем требовалось. С тех пор минуло 4 года. Теперь Хайке исполнилось 18, и время от времени она все еще надеялась, что ей удастся хоть краем глаза увидеть мать среди деревьев. Призрак той, кем она была, или тень варга, которым стала. Прохладный денек перевалил за середину. Хайке скоро шагала по западной дороге. В одной руке корзинка для ягод, сумка перекинута через плечо и бьется о бедро на каждом шаге. До вечера было еще далеко. В фонарях в такой час никто особо не нуждался, но они, тем не менее, стояли на обочине и отгоняли туман от каменной мостовой. Прямые солнечные лучи никогда не проникали сквозь полог деревьев, и свет в лесу царил особый, этакая приглушенная яркость. Крики неведомых зверей эхом разносились почаще. Хайки сосредоточилась на шуршании своих юбок и постукивании башмаков. Стук, стук, стук. Одежда по большей части досталась ей от матери. И пестрые юбки, и башмаки, которые, похоже, совсем не изнашивались и давали ей ощущение безопасности. Она слыхала, одни путешественники говорили, что дорога до Греймистфейр занимает считанные часы, а другие утверждали — целые дни. Рассказывали, будто некоторые купцы и странники проходили весь лес от края до края, но так и не попадали в деревню, хотя дорога шла ровнёхенько через нее. Что до самой Хайки, то она, не мешкая, добиралась от дома до моста через пустопорожнюю реку за 1,5 часа, и обратный путь занимал в точности столько же времени. Слева, меньше чем в 10 шагах от моста, раскинулись заросли багряники, почти полностью скрытые густым подлеском. Неделю назад Хайки обнаружила, что кусты вдоль дороги усыпаны ягодами, хотя появиться те вообще-то должны были только весной, а сейчас близилась зима. Справа от моста тоже росла багряника, даже ближе к дороге, и Хайки чуть раньше выкопала саженец и попробовала посадить рядом с домом. Но тот захерел, и так и не принеся ни единой ягодки, усох, будто покинув лес, лишился жизненных сил. Сегодня пустопорожняя река текла под каменным мостом лениво, словно чувствовала приближение зимы и готовилась к спячке. Сойдя с дороги, Хайки торопливо подошла к кусту. Она откинула крышку корзинки и принялась дрожащими руками собирать в нее красные ягоды размером с большой палец. Ноги у девушки тряслись, желудок скручивало, и она плотно сжимала губы, сдерживая нервный смех. С ветви над головой взлетела какая-то птица. Хайки захлопнула крышку, отскочила обратно на мостовую и похихикала над собой, упершись ладонями в колени, чтобы не упасть. Снова выпрямившись, она заглянула в корзинку. Всего половина. Едва ли хватит, чтобы сделать ту роскошную красную краску, которую так любила матушка. Для оттенка побогаче нужно еще. Волоски на шее стояли дыбом. Хайки посмотрела в направлении Греймистфейр, туда, где фонари подсвечивали лес бело-голубым сиянием. Потом перевела взгляд в другую сторону, на выгнутый дугой мост через пустопорожнюю реку. Мурашки побежали по плечам и вниз по рукам. За мостом виднелись кусты, усеянные ягодами. Они ничуть не испортились за минувшую неделю и росли совсем близко к дороге. Лучше уж все-таки дойти. Хайки направилась через мост. Холодная и глубокая пустопорожняя река медленно струилась внизу, с берегов ее свисали оголившиеся древесные корни и мох. Здесь, на мосту, завеса листьев раздвигалась, открывая полоску серого неба. Даже суровая бездна зимы не могла сковать льдом эти воды. Хайки слышала от рыбака Фалька немало историй о всплывавших в сером озере телах злополучных путников, свалившихся в реку. Обычно утопленники застревали в прибрежных корнях или их выбрасывал на берег прибой, распухших, бледных, безглазых, рыбья работа, и запах у них был такой же гнилой, как и вид. Вот и сейчас, переходя через мост, Хайки вдруг учуяла вонь гниющей плоти. Воображение у нее, конечно, было хорошее, тем более, когда нервы натянуты до предела. Но не настолько же. Дорога, окаймленная фонарями, тянулась за мост, деревья в вышине вновь смыкали кроны. Под ближайшим к реке фонарем лежала темная фигура. Хайки осторожно спустилась с моста, держась противоположной обочины и подбираясь все ближе. Темное нечто оказалось причудливо разложенной одеждой. Казалось, будто это человек спрыгнул с моста и неудачно приземлился. Штаны из темной плотной шерсти, куски разорванной льняной рубахи, кровь и ошметки внутренностей растекаются по трещинам между булыжниками. Пустые ботинки, а тела нет. Хайки зажала рот рукой, сдерживая подступающую рвоту. Эти ботинки были хорошо знакомы девушке. Она лично доделала их всего-то на прошлой неделе. Они принадлежали Томасу, подмастерью плотника, на 2 года младше нее. Несколько дней назад тот установил перед домом Хайки новую вывеску для ее швейной мастерской. Сам вырезал. Лишь одна лесная тварь убивала, оставляя от человека только одежду. Злобные ведьмины создания — варги. Хайки вытерла рот и оглядела ближайшие деревья. Неподвижный лес не выдавал возможных преследователей, но уроки матери не прошли даром. Развернувшись к деревне, девушка сразу пустилась бежать. Разбросанные по узкой долине домики и хижины Греймистфейр сшивались в единое целое мощеными улицами и тепло лучащимися фонарями на гнутых столбах. Свет от огня в очагах выплескивался наружу сквозь пыльные окна. На клумбах возле дверей росли полевые цветы, за ними заботливо ухаживали и позволяли им виться и ползти по фасадам. Хейки опрометью промчалась по западной дороге мимо таблички, приветствующей путников в Греймист-Фейр, мимо ближайших домов. За одним из них жевала жвачку крупная, довольная жизнью корова. На крышу другого устроились в ряд черные дрозды, проводившие Хейки неодобрительными хриплыми криками. Та уже мчалась по центру, мимо Ады Бош и следующих за ней рука в руке семерых детишек, мимо Готфрида с его начищенным охотничьим ружьем и трусящим рядом немецким догом-герцогом. Затем выбежала на деревенскую площадь, где ее друг Венцель подметал каменные ступеньки перед входом в таверну и напевал песни, знакомые им обоим с детства. С той поры, когда все было проще, а Венцеля звали по-другому. Завидев девушку, он крикнул: «Хайке! Хайке!» Она пронеслась мимо большого каменного колодца в самом центре Греймист-Фейр и побежала дальше, на другой конец деревни, к рассыпанным по северным холмам хижинам. Жилище плотника Улериха было самое обширное и стояло дальше всех к северу, на небольшом расчищенном от леса участке. Сам Улерих колол чурбаки на вершине холма. Дюжий мужчина с темной кожей, густой бородой и здоровым почтением к лесу, Улерих был одним из тех немногих жителей Греймист-Фейр, кто отваживался заходить в чащу. Увидев несущуюся к нему Хайке, он опустил топор. «Томас!» — выдохнула она, как только подбежала достаточно близко. Спутанные и мокрые от пота пряди липли к лицу, лента едва держалась в косе. «Томас! На западной дороге! Он!» Девушка уперлась ладонями в колени, по телу пробежала судорога. Перед глазами всплыла картина растекающейся лужи крови. Хайке была привычна к виду крови и запаху подгнившего мяса, но ведь не человеческого. Сдержать тошноту не вышло. Девушку вырвало прямо на потертые носки ульриховых башмаков. Ульрих бросил топор и положил большую теплую ладонь ей на плечо. «Хенрике, говори помедленнее. Что случилось с Томасом?» Хейки рассказала о своей лесной находке. Не успела она договорить, как Улерих, не подобрав топора, быстро направился за дом. Девушка рухнула на землю рядом с кучей дров. Ноги у нее онемели целиком, от бедер до стоп. Холодными пальцами она выдернула ленточку из волос и прошлась ладонью по косе. Считанные мгновения спустя Улерих появился верхом на лошади с пристегнутой к упряжи древяной тележкой и поехал вниз в деревню. С того места, где Хайки сидела, ей было видно, как люди высыпают на улицу, переговариваются, указывают на дом Улериха, в сторону которого она пронеслась. Улерих скрылся между хижинами, а минуту спустя появился темной точкой на западной дороге, чтобы вновь исчезнуть за деревьями вместе с несколькими последовавшими за ним мужчинами. «Хайке!» Длинные ноги быстро принесли Венцеля на вершину холма. Его смуглая кожа посерела от тревоги, черные брови над теплыми карими глазами сошлись на переносице. «Не подходи близко!» — предупредила Хайке. «А то меня на тебя стошнит!» «Что стряслось? Ульрих что-то брякнул про убийство, когда мимо ехал. Велел мне звать доктора Смерть». Венцель оглядел ее взмокшее лицо, облепленные грязью башмаки, растрепанные волосы. «Хотя, знаешь, пойдем-ка лучше в таверну, там все расскажешь». «Не уверена, что смогу идти», — сказала она. Венцель развернулся, присел и указал себе на спину. «Запрыгивай». Они делали так в детстве. Только тогда Хайке таскала маленького Венцеля на закорках. Теперь, ухватившись за его плечи, она подтянулась, а он подсунул руки ей под колени. Мерные качающиеся шаги сделали свое дело, и Хайке немного расслабилась. Корзинка для ягод билась ей о бок. Йоханна и Дагни, хозяйки деревенской пекарни, проводили их удивленными взглядами, сначала уставившись на подоткнутые юбки Хайке, а потом и на нее саму. Аптекарь при виде такого зрелища вздрогнул и выронил из рук охапку трав. Хайке спрятала лицо за плечом Венцеля. Ничего другого она и не ждала. Ее мать так часто ходила в лес увещевать ведьму, что деревенские жители привыкли держаться от Хильды подальше. Сама Хайки ни разу не заходила в лес и никогда не встречалась с ведьмой. Но репутация матери перешла прямиком к ней, вместе с нарядами, ремеслом и цветом глаз. С точки зрения деревенских, ведьма служила смерти, и всякий, кто с ней, с ведьмой, якшался, того же поля ягода. Они добрались до ступенек таверны. «Отпусти меня», — попросила Хайке. Венцель боком протиснулся в парадную дверь. «Погоди немного. Я могу идти. Знаю, что можешь». Безлюдная в отсутствии путешественников таверна простаивала без дела, и обитал в ней один только Венцель. По большому темному помещению пронесся сквозняк. Венцель пронес Хайки мимо стойки, мимо лестницы, ведущей на второй этаж, мимо пустых стульев и столов. На одном из них в беспорядке валялись записки, накорябанные неразборчивым почерком, наброски разных историй, собранных Венцелем за несколько лет. Он усадил Хайки в кресло перед камином, корзинка упала на пол. Через минуту у ног девушки затрещало небольшое пламя. Венцель спешно скрылся за лестницей и снова появился из кухни с кружкой теплого молока. Несколько раз Хайки порывалась сказать ему, чтобы он сел спокойно, но так и не проронила ни слова. Нельзя лишать Венцеля возможности позаботиться о ней. «Не надо звать доктора Смерть», — сказала она наконец. «Я почти в порядке». Венцель покачал головой и подтащил к огню второе кресло. «Так что случилось?» Отпивая из кружки молоко и чувствуя себя существенно спокойнее, она рассказала. Пока Венцель слушал, лицо его становилось все зеленее, а к концу повести и он прикрыл рот ладонью. Хайки воздержалась от подробностей, но Венцель всегда болезненно реагировал даже на упоминание любого насилия. Чем дольше она говорила, тем менее реальной представлялась ей самой эта сцена на дороге. Скорее всего, Хайки смотрела на ботинки всего секунду-другую, просто убедиться, что они Томасовы. Воспоминание напоминало ягоду, умирающую на ветке. Уже сейчас мякоть сгнивала и исчезала. Оставалась одна лишь кожура. Словно это вовсе не ее Хайки воспоминания, да к тому же совсем из других времен. «Но... Томас...» Венцель откинулся на спинку. «Варги! Наверное, они. На дороге-то? Считается, что дорога безопасна. То есть ты думаешь, это сделал человек? А одежду зачем оставлять? Может, хотели, чтобы все выглядело так, будто это работа варгов?» Венцель повернулся к огню и нахмурился еще больше. «Варг или нет? Но что, если оно все еще там? Что, если оно и на тебя бы напало?» «Не напало же. Бесполезно гадать про если бы да кабы. Это не поможет разобраться. Люди все время ходят по той дороге, и никто не рвет их на куски. Это ненормально. Но твари в лесу...» «В лесу всегда жили опасные твари. Однако дорога-то считается безопасной». Хайки поймала на себе взгляд Венцеля над краем кружки. «А как же Катрина?» — спросил он. «Как же твоя мать?» Девушка застыла. Огонь еле тлел. Они были не на дороге. «Но умерли так, как ты описываешь. Разве нет?» Венцель прочистил горло, теребя пальцами подлокотники. «Ульрих нашел и Катрину, и мою мать», — сказала Хайке. «То есть нашел только их обувь и порванную одежду. Говорил, крови не было. Может, конечно, он сейчас посмотрит и решит, что то же самое напало и на Томаса». Она встала и протянула Венцелю кружку. Сила в ноги вернулась, и Хайке вдруг охватило желание остаться одной и подумать. «Надо все-таки приготовить эту краску. Вернусь, когда приедет Ульрих. У него точно будут ко мне вопросы». «Постой!» Венцель схватил ее за руку. «Давай я с тобой пойду, а то от тебя до леса всего ничего». «От дома до деревьев далеко, и до сих пор ничего такого в деревню не являлось. С чего бы ему сейчас? А с чего бы ему нападать на кого-нибудь на дороге?» Хайки не ответила. С несчастным видом Венцель взял у нее кружку и позволил уйти. Дом Хайки раньше принадлежал ее матери, а до того — матери ее матери. Прямо за таверной вздымался холм. Тропинка взбиралась к его вершине, где под раскидистыми ветвями старой корявой липы и стояло жилище потомственной портнихи. На дверях красовался букетик — шалфей, астролист, ромашка. Когда-то его сюда вешала мать, а Хайки по привычке продолжала. От двери можно было разглядеть пасущиеся под серым небом стадо овец, за которым присматривал пастух, а дальше — дом Ульриха на северном холме. Справа на юге виднелась ферма Эльмы Кляйн, где из земли торчали зеленые ростки озимой пшеницы. На западе шла граница леса. Ветер теребил верхушки деревьев, они словно бы угрожающе надвигались, карабкаясь вверх по склону. Хайке пробрала дрожь и, пожалев, что не приняла предложение Венцеля, девушка нырнула за порог. Дом представлял собой одно небольшое помещение, разделенное на две части. В меньшей стояла тяжелая железная ванна, дубовый комод с резьбой работы ее прапрабабушки и кровать, где маленькая Хайки спала вместе с матушкой. В другой половине хранились все портновские приспособления матери, многие из которых ныне почти не использовались. Высокий вертикальный ткацкий станок, самая громоздкая из ее вещей, стоял возле дальней стены. У Хайки ушло много времени на то, чтобы научиться его чинить, куда больше, чем на то, чтобы использовать по назначению. Сбоку примостился глиняный горшок, где хранились пряслица, а на столе — горшок поменьше для веретен. Здесь были корзины шерсти и льна, в одних уже цветная пряжа, в других — неокрашенная, прибереженная на случай вроде сегодняшнего, когда удавалось раздобыть редкие ингредиенты для красителей. В шкатулках и коробках Хайки держала деревянные, железные и костяные иглы, некоторые до того гнутые, что уже никуда не годились. А еще булавки всевозможных форм и размеров. Одни совсем незатейливые, такие легко потерять в складках ткани, другие с головками из ярких, но щербатых камешков. А еще наперстки, на иных от старости почти стерлись дырочки. Был в доме и очаг, где девушка кипятила воду, когда варила краску, а рядом с ним — верстак с матушкиными сапожными инструментами. Точать обувь она научилась на ботинках для Венцеля. Мальчика растили прежние хозяева таверны. Добрая пожилая пара, у которой совсем не водилось детских вещичек. Мать Хайки мастерила для них все необходимое в обмен на съестные припасы и присмотр за дочкой на время, пока сама она пропадала в лесу. На этой-то одежде и обуви для Венцеля Хайки и обучили портновскому и сапожному ремеслу. Матушка знала свое дело лучше всех в деревне, но некоторые другие тоже умели прясть, ткать, шить и точать обувь, так что большинство жителей избегало ту, кто говорит с ведьмой, живущую слишком близко к лесу. В желудке Хайки еда водилась только потому, что мать выполняла заказы хозяев таверны и продавала свои товары странствующим купцам и путешественникам, время от времени заглядывавшим в Греймист Фейр. Останки матери, порванную одежду да старые башмаки, нашли в лесу, неподалеку от останков Катрины, ровесницы Хайки. Все говорили, будто их убили варги, духи леса, преданные ведьме и преследующие всякого, кто ступал на их землю. Версия про варгов звучала убедительно, ведь всякий житель Греймист Фейр, погибавший от чужой руки, становился варгом, и трупа не оставалось. Хайки уселась за верстак рядом с пустым очагом и постаралась взять себя в руки. Мать умерла 4 года назад. Оказалось, что сегодня. Казалось, это ее одежда нашлась на дороге. Самой-то Хайки не привелось засвидетельствовать ту сцену в лесу. Ульрих не позволил. Она видела лишь небольшой надгробный камень с вырезанным на нем именем матери. Могила без тела. Пока Хайки перебирала ягоды и готовила котел, эмоции немного улеглись, по крайней мере, на некоторое время. Шерсть, предназначенная для покраски, была давно вычищена и аккуратно уложена в полотняный мешок, подвешенный под верстаком. В то время как ягодный отвар кипел на огне, Хайки вытащила шерсть из мешка, прогладила ее пальцами, а потом поднесла к лицу и вдохнула запах. Шерстью, ягодными красителями и костяными иглами пахла матушка. Она никогда не жаловалась на недостаток заказов или холодное отношение соседей по деревне. Хайки уткнулась лбом в край верстака и уставилась на грязные носы своих башмаков. Ее мать умела делать обувь, которая служит по 20 лет, но так и не смогла добиться того, чтобы деревня их приняла. Ягоды варились уже целую вечность. Хайки как раз заканчивала процеживать темно-красный отвар, когда через окно до нее долетели крики из деревни. Она замочила шерсть в котле с красителем, оставила котел на огне и побежала обратно в таверну. Ульрих вернулся. Он сидел на своей лошади, как вырезанная из камня статуя, тень лежала на его глазах, а густая борода скрывала стиснутые челюсти. Тележка была пуста. Готфрид с ружьем и немецким догом и мясник Юрген, которые последовали за Ульрихом в лес, теперь шагали позади тележки. Готфрид выглядел бледнее обычного. По лицу Юргена ничего нельзя было прочесть. Ульрих проехал через всю деревню и направился к себе. Хайки стояла у таверны рядом с Венцелем. Проезжая мимо, Ульрих глянул на них сверху вниз и сказал: «Найдите, пожалуйста, Лизель, и приведите ее ко мне». Лизель была старшей сестрой Томаса. Они вместе жили в доме, раньше принадлежавшем их родителям, как это заведено в Греймист-Фейр. Но если Томас всегда был готов поиграть с Хайки, то Лизель выполняла пожелания родителей и держалась от дочери-портнихи подальше. Венцель и Хайке застали Лизель на улице, за порогом ее лачуги. Девушка стояла перед домом и наблюдала, как собираются деревенские. Ее рассеянный взгляд остановился на Хайке. «Это Томас, да?» — спросила Лизель. Несмотря на покрасневшие глаза, голос ее звучал тверже, чем ожидала Хайке. «Он вчера домой не вернулся!» «Ульрих тебя зовет». Лизель последовала за ними на север к Ульриху. Ульрих и Готфрид топтались перед сараем, уставившись на заднюю часть тележки. Жена Ульриха, Габи, стояла неподалеку и была как будто немного не в себе. Одна ладонь на лбу, другая на бедре. Юрген, скрестив руки на внушительном животе, подпирал двери сарая вместе со своим сыном, ровесником Хайки и Венцеля, Хансом. Тот повторял отцовскую позу. Впрочем, если Юрген мог полностью заслонить с собой вход в сарай, Ханс сумел бы протиснуться в щелочку и при закрытых дверях. На его долговязой фигуре висела любая одежда. Завидев их на тропинке, он сначала уставился на Венцеля, потом на Хайке. «Лизель», — сказала Габи, когда они подошли поближе. «Мне так жаль, милая!» Лизель направилась прямо к мужчинам. «Могу я посмотреть на него?» «Смотреть особо не на что», — ответил Ульрих. Он махнул рукой в сторону тележки, где лежали штаны, ботинки и истрёпанные обрывки льняной рубахи. «Когда ты в последний раз видела Томаса? Что он делал?» Лицо Лизель ничего не выражало. «Вчера утром он вышел еще до рассвета, собирался сюда». «Не дошел», — сказал Ульрих. «Готфрид, ты ведь обычно на улице по утрам. Видел его?» Готфрид, спрятавшись в плащ, словно черепаха в панцирь, так что его аккуратно подстриженные черные волосы топорщились у стоячего воротника, ответил. «Нет, я и правда, как правило, встречаю его по дороге, когда иду в пекарню, но мы с Освальдом...» Он откашлялся. «Вчера утром были заняты». Ульрих хмыкнул. «К чему все эти вопросы, Ульрих?» Юрген толкнулся своим громадным телом от сарая. Ханс заскользил рядом в тени отца, то и дело вскидывая свои голубые глаза на Хайке. «Ты ведь сам сказал, явно то же самое, что случилось с Хильдой и Катриной». Лизель тихонько вскрикнула и прикрыла рот рукой. «Юрген!» Габи сделала жест в сторону Хайке. Юрген усмехнулся. «Она отлично знает, что произошло с ее матерью. И мы тоже. Мы все знаем, кто это сделал. Треклятая ведьма, Все это время мы ее не трогали, мол, пусть себе живет в лесу, а она теперь вон что творит. Все возрились на Хайке, будто она могла вдруг превратиться в ведьму. Венцель взял девушку за руку. «Ты уверена, что нашла его именно в таком виде?» — спросил Ульрих. «Тела точно не было. Только кровь?» «Кровь и запах. Я-то думала, если напали варги, от тела совсем ничего не остается. «Так и есть. Тут что-то другое». Хайке вдруг поняла. В вопросах Ульриха таился скрытый смысл. «Я этого не делала», — произнесла она холодно. «Нет, конечно, Хайке, я вовсе не имел этого в виду». Тон Ульриха смягчился. «Ты больше ничего там не видела? Что-нибудь среди деревьев? Может, слышала звуки какие-то непривычные?» «Зачем ты вообще зашла так далеко по дороге?» — спросил Ханс, больше любопытствуя, чем обвиняя. «Я ничего не видела и не слышала», — сказала Хайке. «Ходила за ягодами. В лесу совсем не в свой час поспела багряника, и я искала кусты на обочинах дороги, чтобы ободрать их и сделать краску». «Краску для чего?» — спросил Ханс. «Какая разница?» — огрызнулась Хайке. Она стиснула руку Венцеля, борясь со жгучим желанием как следует врезать Хансу, с желанием, очень часто одолевавшим ее в детстве. Впрочем, злость девушки никогда не трогала самого Ханса. Не меняла его непроницаемого выражения лица, не влияла на его абсолютно наплевательское отношение ко всем, кроме себя. Венцель потер костяшки руки Хайке, чтобы вернуть хоть немного тепла в ее холодные пальцы. «Созовем всех на собрание», — решил Ульрих. «Надо вместе подумать, что предпринять, и предпринимать ли вообще что-то». «А где?» — спросил Готфрид. «С тех пор, как лорд и леди Греймист почили, усадьба-то закрыта». Вперед выступил Венцель. «В таверне. Места предостаточно». Ульрих кивнул. «Тогда давайте всех собирать». Он глянул на Юргена. «Не надо сеять слухи и домыслы. Пусть деревня решает, как с этим быть». Габи приобняла Лизель и направила ее к дому. Хайки потянула Венцеля прочь, к центру деревни, и, уходя, остро ощутила на себе пристальный взгляд Ханса. По пути вниз они звали всех встречных на собрание, потом отправились на южную окраину поселения и дошли до самой фермы Кляйнов. Кто-то побежал к озеру позвать рыбака и его сына. Группки деревенских жителей начали стягиваться к таверне, и Хайки с Венцелем поспешили назад, чтобы разжечь очаг в большом зале и расчистить место для выступления Ульриха. Ульрих появился вместе с Габи, Лизель, Юргеном и Хансом. Готфрид и Освальд пришли сразу за булочницами Йоханной и Дагни. Рыбак Фальк, его сын Фриц, Эльма и Норберт Кляйны прибыли вместе с работниками фермы. Венцель выдвинул в середину зала стол в качестве трибуны для Ульриха, чтобы всем его было видно. Хайке только решила, что вся деревня в сборе, как на пороге возникла высокая темная фигура, и толпа расступилась, пропуская новоприбывшего. Доктор Смерть, целиком облаченный в черное, занял место у дальней стены. Не будь у него такой бледной кожи и светлых волос, он вполне бы мог слиться с густой тенью в углу. Хайке не знала, где он пропадал до сих пор и кто сообщил ему о собрании, но, увидев его здесь, ничуть не удивилась. Похоже, он всегда чуял, если что-то шло не так. Ульрих переступил с ноги на ногу, и стол под ним заскрипел. Мужчина откашлялся. Хайке, прятавшаяся за его спиной в углу возле очага, радовалась, что на нее никто не смотрит. Ульрих снова откашлялся, и толпа смолкла. «Сегодня на западной дороге обнаружились свидетельства смерти моего юного подмастерья Томаса», — произнес он. Лица у людей в зале были бледные и встревоженные. Когда речь зашла о смерти, никто не издал ни звука, однако при упоминании имени Томаса послышались негромкие возгласы. «Смерть. Старый знакомец в Греймист Фейр. Чему тут удивляться?» Удивление вызывали две вещи. Кто и каким образом погиб? Лица деревенских мрачнели по мере того, как Ульрих описывал обнаруженные вещи и место находки. «Улики», — говорил он, — «наводят на мысль о нападении варгов». Все жители, хоть и не сказали об этом вслух, разом припомнили тот день 4-годичной давности, в который погибла прелестная Катрина, и теперь все взгляды обратились к углу, где пряталась Хайке. Ропот нарастал, и когда Ульрих закончил речь, кто-то из дальних рядов сказал: «Ну так это ж ведьма, разве нет? Ведьма ж насылает варгов». «Мы не знаем, что за существо это сделало», — ответил Ульрих. Еще кто-то выкрикнул: «Но ведь варги убили Хильду и Катрину. Те также умерли. А варгами управляет ведьма». «Это могли быть варги, да, но только они никогда не оставляют крови», — сказал Ульрих. Гомон становился все громче, так что голос Ульриха почти тонул в нем. «Ведьма прикончила Хильду, когда та стала для нее бесполезна», — закричал Юрген. «А Катрину, потому что она была дочерью лорда Грэмиста, и теперь хочет разделаться со всеми нами». Несколько человек обернулись к окнам, казалось, ожидая, будто ведьма объявится прямо здесь и сейчас и слопает их. Хайки сжимала кулаки в складках юбок. Если бы ведьма за кем и явилась, так это за ней, за Хайки. Она выглядела как мать, носила ее одежду, занималась ее ремеслом. Холодным камнем легло внутри чувство вины. Единственное, чему ее не научили, так это ходить в лес и договариваться с ведьмой. Матушка ни разу не сказала, где живет ведьма и какая она с виду, так и не поделилась с Хайки способами, как держать ведьму и ее варгов подальше от деревни. «А может, говорила? Да только я не слушала», — думала Хайки, вжимаясь в угол. «Вдруг это было ее истинное дело, а шитье просто позволяло жить в деревне? Вдруг это я должна была договариваться с ведьмой, раз матушки нет? А теперь из-за того, что я не договаривалась, варги стали нападать на нас на дороге». Ульрих сделал шаг назад и воздел руки. Его голос прогремел на всю таверну. «Вы все, послушайте. Мы не знаем, виноваты ли в этом ведьма или варги. Нам надо решить, какие меры принять, чтобы обезопасить себя и наши семьи». Хайки услышала его, потому что стояла совсем близко, но слова Ульриха тут же утонули в чужих выкриках. «Узнать, где она живет, да и сжечь! Но нам нельзя ходить в лес! Если нас много, то можно! Не убьет же она всех! Когда? Сейчас же! Уже смеркается! Первым делом с утра! Как только солнце будет достаточно высоко, чтобы лес освещать! А ежели она убьет кого из нас? Поэтому пусть идут добровольцы! Все, кто знает, на что подписывается! И кто доброволец?» Головы завертелись. Люди смотрели на Ульриха, Готфрида, Дагни и Фалька. На тех, кто иногда заходил в лес, и кому, возможно, достанется храбрости пойти туда и в этот раз. Фальк-рыбак в своем потертом плаще с меховой окантовкой, с завитками седых волос вокруг ушей, не сдвинулся с места, где стоял с сыном, но оглядывал своими водянистыми глазами одно лицо за другим. Готфрид, присевший на колени в первых рядах и почесывавший герцога за ушком, проговорил: «Так себе план, да?» Гул в зале стих. Желудок у Хайки скрутило. Внутри ее бурлила гремучая смесь вины, ответственности и материнских предостережений. В голове ощущалась легкость, в ногах тяжесть. Огненные отсветы плыли по залу. Венцель стоял по другую сторону от стола Ульриха, и когда Хайки шагнула вперед, с лица юноши схлынула краска. Тут Хайки приметил и Ульрих, затем остальные. «Я могу пойти», — заявила она. «Я могу пойти одна и поговорить с ведьмой». В тишине весело потрескивало пламя. Венцель сказал: «Нет». А Ханс в то же время спросил: «С чего она станет тебя слушать?» «Моя мать с ней говорила», — продолжала Хайки, проигнорировав обоих. «Она не рассказала мне, как и где это происходило, но много лет она не подпускала ведьму к деревне. Я могу попробовать. Может, ведьма меня послушает? Вдруг послушает». «А что, если она тобой управляет?» — высказался Юрген. «Может, и матерью твоей тоже управляла?» «Да почему бы ее не отпустить?» — спросила фермерша Эльма Кляйн. У нее больше шансов, чем у нас всех». «Хайки не может идти одна», — сказал Венцель. «Никто из вас не пошел бы в одиночку. Никто не отправил бы туда своих детей». Ноги у Хайки подкашивались, и она уставилась на Венцеля, чтобы не смотреть на толпу перед собой. «Они не отправляют меня. Я сама себя отправляю». «Юрген прав», — крикнул кто-то из толпы. «Что, если это ведьмина уловка?» Хайки оглядела собрание, но не смогла определить, кто говорил. Обращенные к ней лица были полны сомнений и страха. Она сказала: «Никто не управлял моей матерью. И никто не управляет мной. Завтра утром я пойду в лес на поиски ведьмы. Если не вернусь к ночи, засылайте свой отряд». По залу пробежала волна шепотков, но Хайки уловила только одно твердое возражение, и Венцель, высказав его, закрыл глаза ладонью и прислонился к стене. Ульрих, не сходя со стола, присел на корточки, положил руку девушке на плечо и промолвил: «Мне не нравится эта идея. Отпускать тебя одну. Ты точно хочешь это сделать?» «Да». «И ты абсолютно уверена?» «Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Я буду настороже. Я быстро». Ульрих кивнул и поднялся. «Кто за план Хайки? Поднимите руки». Несколько рук поднялись сразу. Юргена, Эльмы, потом Йоханны, Норберта, Фалька. Освальд поднял руку сам и сильно толкнул локтем Готфрида, но тот в ответ демонстративно сунул обе ладони под мышки. Мнение Готфрида разделяли Венцель, по-прежнему прикрывавший глаза рукой, Ульрих, поглядывающий на Габи, стоявшую рядом с Лизель, и, собственно, Габи, которая, судя по виду, готова была испепелить взглядом всех, проголосовавших «за». А еще доктор Смерть. Он встретился усталым взглядом с Хайки и тут же отвел глаза. Ульрих принялся вполголоса считать руки, потом на время умолк и добавил: «Видимо, решение принято». На следующее утро Хайки вытащила пряжу из котла над давно уже погасшим очагом и развесила сушиться. Волокна окрасились в цвет ягод, глубокий кроваво-красный, любимый цвет матери. Не сразу получится пустить эту пряжу в дело. Разгладив и выровняв пасмы, Хайки разрешила себе немного понаблюдать за тем, как с волокон стекает темная вода и собирается в лужицу на полу. Мало кто из деревенских пришел проводить девушку. Собравшиеся ждали позади таверны, пока Венцель возился с котомкой Хайки. Укладывал, доставал и заново укладывал хлеб, сыр и флягу с водой. Ульрих тоже был там, стоял лицом к лесу. «Деревья будут тебя путать», — сказал он. «Лес хочет, чтобы мы заблудились. Я пробовал помечать путь палочками, камнями, шерстью. Палочки падают, камни зарываются, пряжа слетает с веток. Как-то раз, собравшись в чащу, я придумал вязать нитку от одного дерева к другому, но когда возвращался, нитка была срезана и валялась, где попала». «Ты когда-нибудь видел, кто это делал?» «Нет, не уверен, что это какое-то одно создание. Может, их много». Он снял с пояса ножик и протянул ей. «Вот, возьми». Фальк выяснил, что надрезы со стволов все-таки не пропадают. Вроде как пытаются зарубцеваться, но след-то остается. По крайней мере, не собьешься с тропы. Хайки принялась было засовывать ножичек за пояс, но передумала и крепко сжала в руке. Венцель резко дернул вниз верхний клапан набитой котомки и мрачно уставился на ботинки Хайки. «Тебе стричься пора», — сказала она. «Вернусь, займемся». Он хмыкнул. Из-за угла таверны показался доктор Смерть. Он лишь единожды посмотрел на группку провожающих и отвел глаза. В сером утреннем свете доктор Смерть выглядел так, словно был вырезан из кости. Поднятый ворот его черного кафтана закрывал шею до самого подбородка, полы бились о ноги. Мужчина приближался. Он прошелся взглядом своих бесцветных глаз по Хайке, Ульриху, Венцелю и вновь уставился на Хайке. Высокие скулы и нос с горбинкой покраснели от холода. «Стряслось что, доктор?» — поинтересовался Ульрих. Доктор Смерть остановился где-то в метре от компании. С его появлением в воздухе всегда что-то менялось. Возникало смутное беспокойство, словно отголоски того чувства, которое Хайки испытала, наткнувшись однажды на распростертую на земле мертвую птицу. Из-за этого странного ощущения жители деревни к доктору лишний раз не обращались, разве что кто-то из близких был смертельно болен. Вот и сейчас его башмаки окружил иней, какой бывает ранней зимой, хотя на земле чуть поодаль никакого иния не наблюдалось. «Иди на северо-запад», — произнес доктор. «Если увидишь изгиб пустопорожней реки, значит, зашла слишком далеко». «Вы знаете, где тот дом?» — спросила Хайке. Доктор Смерть сунул руку за пазуху и вытащил маленький кожаный мешочек. Он развязал шнурок, раскрыл мешочек и достал оттуда сухой стебелек. «Держи это при себе», — сказал он. «В кармане, чтобы не выпало. Не в сумке. Сумка может потеряться». Хайки взяла сухую веточку из его рук. «Шалфей? Мать всегда вешала его у нас на двери». «Он послужит защитой. Надеюсь, послужит. Держи при себе». Хайки спрятала веточку шалфея в глубокий карман, который вшила в юбку собственными руками. «Спасибо». «Доброго пути», — пожелал он, внимательно рассматривая девушку. «Твоя мать хорошо тебя подготовила». Затем развернулся и зашагал прочь. Хайки, Венцель и Ульрих смотрели ему вслед. На месте, где он только что стоял, опять не было никакого инея. Одна только пожухлая желтовато-зеленая трава. «Думаешь, это безопасно?» — заволновался Венцель. «То, что он тебе дал, это точно шалфей?» «Какой прок доктору подвергать кого-то из нас опасности?» — спросил Ульрих. «Хайке, тебе пора идти, а то будет совсем поздно». Хайки подождала, пока высокая фигура доктора Смерть не скрылась за углом таверны, и притянула к себе Венцеля. Он безо всяких колебаний крепко обнял ее в ответ. Отстранившись, девушка поцеловала его в щеку и проговорила. «Я вернусь до темноты. Дел у тебя навалом, займись ими. Застану тебя вечером за пустым ожиданием, расстроюсь». Венцель поджал губы, Хайки глянула на Ульриха, который кивнул в ответ, перебросила лямку котомки через плечо, еще крепче сжала в руке ножик и направилась к лесу. Сегодня утром деревья стояли неподвижно. Не качались даже самые высокие ветки, а просветы между стволами были широкими, пустыми, в основном без подлеска. Хайки соориентировалась, где северо-запад, и ножичком вырезала на дереве стрелку, направленную на Греймистфейр. Сухие веточки и палая листва с хрустом сминались под башмаками. На следующем дереве девушка вырезала стрелку, указывающую на первое. Хайки обернулась. Венцель и Ульрих все еще смотрели на нее, такие маленькие отсюда, что можно зажать между пальцами. Она отвернулась и продолжила путь. Лес обступил ее со всех сторон. Хайки глядела перед собой и вырезала стрелки на каждом попадавшемся дереве. Матушка частенько ходила здесь, подошвы ее башмаков уже ступали по этой тропе. Древесные корни вздымались над землей широкими арками и толстыми наростами. Местность стала неровной, холмики чередовались с низинками. Приглушенный лесной свет почти не поменялся с наступлением дня, разве что стал самую малость ярче, а затем теплее. Хайки остановилась перекусить всего один раз, устроившись на склоне холма между корнями высокого тополя. Стоило только вытащить из котомки хлеб и сыр, припасенные для нее Венцелем, как по лесу эхом разнесся звук, грубое и частое царапанье. Птицы в кронах затихли. Звук смолк, потом послышался снова, громче, ближе. Точно кто-то драл когтями древесную кору. Прекратился, снова раздался еще громче. Хайки не отрывала взгляда от последней сделанной отметины, на дереве по другую сторону небольшой ложбины. Маленькая стрелочка была еле заметна. Царапанье унялось. Хайки сунула сыр в рот, а хлеб в котомку и зашагала дальше. Теперь девушка вырезала стрелки быстрее. 3 линии, 9 скорых движений ножом, чтобы надрез получался поглубже. За ее спиной кто-то царапал стволы. Обернувшись, Хайки не обнаружила ни единого признака человека или зверя. Она вообще не встретила никого живого с тех пор, как вошла в лес, хотя у себя возле дома не раз замечала кроликов, белок и иногда даже крадущихся за деревья рысей. Знала она также, что в лесу водятся олени и медведи, хотя медведи ей доводилось видеть только мертвых, тех, которых убил и притащил в деревню Готфрид. Хайки вновь осмелилась оглянуться. Лес за ее спиной стоял тихо и молчаливо, словно терпеливо ждал, когда та продолжит путь. Она выкинула из головы воспоминания об останках Томаса и принялась думать о матери. Девчонка и Хайки все время наблюдала, как та шьет себе новую одежду. Когда же они, наконец, сравнялись ростом, мать передала ей все свои яркие юбки и пару башмаков, которые, похоже, никогда не снашивались. «Всегда надевай их, когда выходишь из дома», — сказала тогда матушка, присев на корточки перед Хайке, чтобы завязать шнурки, хотя завязывать шнурки Хайке, разумеется, умела и сама. Мать произнесла это напутствие с улыбкой, но все же угрюмо сжала губы, пока натягивала себе на ноги старые пыльные ботинки, некогда принадлежавшие бабушке Хайке. Шнурки у них истрепались, подошва расслаивалась. Матушка всегда имела довольно мрачный вид, если думала, будто Хайке на нее не смотрит, и это до срока состарило ее красивое лицо. Рано по утрам мать становилась возле корявого ствола липы во дворе, взирала сверху на Греймист Фейр и произносила молитву, слов которой Хайки ни разу не слышала, и в такие минуты эта молодая женщина казалась древней, как сама земля. Хайки часто задумывалась. Может, у ее матушки была какая-то своя магия, этакий противовес ведьминому колдовству, достаточно могучий, чтобы хранить всю деревню? Теперь-то девушка поняла. Это от похода в лес лицо матери стало таким суровым. Хайки была уверена, что сейчас сама примерила на себя тоже мрачное выражение. Она шагала в одиночку, но была не одна. Нечто следовало за ней по пятам и не возражала, чтобы та была в курсе, однако показываться на глаза не желала. Столько времени прошло. Давно пора бы выйти на берег пустопорожней реки, если только она не изгибается, намного западнее, чем Хайки предполагала. А может, лес поймал ее в ту же ловушку, что и других путников, и вел бесконечной тропой к месту, которое не желает, чтобы его нашли? Может, вовсе не только Греймист Фейр бывает трудно отыскать? Может, лес отлично умеет прятать что угодно? Раньше, когда Хайки ходила через лес по дороге, на обратном пути в Греймист Фейр, она думала о доме, о ветвях липы, постукивающих о стену хижины, о Венселе и теплом молоке у очага холодным вечером, о пёстрых караванах странствующих купцов, прибывающих из далеких стран 1-2 раза в год, чтобы расставить на деревенской площади прилавки и поторговать. От этих мыслей дорога позади, казалось, сжималась, а среди деревьев вдруг вырисовывалась родная деревня, словно Хайки волшебным образом ее призывала. Но с ведьминым обиталищем это бы не сработало, ведь Хайки понятия не имела, как оно выглядело, как пахло, какие вокруг него были звуки. У нее не имелось никаких воспоминаний оттуда. Девушка устремила взгляд на башмаки и представила, что в этих самых башмаках той же дорогой идет ее мать. Вообразила, как та переступает через поваленные сучья, продирается сквозь заросли куманики, смахивает взмокшие волосы со лба и продолжает шагать. Матушка точно знала, где живет ведьма. Она часто туда ходила. Хайки вырезала стрелку еще на одном стволе, не обращая внимания на бешеное царапанье, снова раздавшееся за несколько деревьев от нее, потом обошла дерево и вдруг выбралась на просвет. Лес со всех сторон обступал идеально круглую поляну с небольшим домиком в центре. На двери хижины висели засушенные травы, а рядом стояла на страже древняя липа. Полному сходству с собственным домом Хайки изумилась лишь на мгновение. Затем подошла к двери и прикоснулась к сухому букетику из ромашки, шалфея и астралиста, так напоминающему тот, что она сама повесила несколько дней назад. Травы были настоящими, и дверь тоже, и липа. Когда девушка толкнула дверь, та заскрипела в точности, как дверь у Хайки дома. Сначала застряла и прошкрябала по половицам, и только потом отворилась. Хайки поднялась на порог и остановилась в дверном проеме. Теперь-то, когда она зашла так далеко, никакое наваждение, даже очень искусное, не прогонит ее прочь. Внутри не было ни верстака, ни горшков с пряслицами и веретенами. Не валялись повсюду рабочие инструменты, кусочки пряжи и обрезки полотна. И никакой крашеной шерсти. В очаге одна зола, а по всей комнате толстый слой пыли. Впрочем, тут был вертикальный ткацкий станок, такой же, как у Хайки, словно те, кто отсюда переезжал, забыли взять его с собой. Хлопья пыли парили в воздухе. На другом конце горницы, рядом со станком, стояло лицом ко входу какое-то существо. Оно застыло в полной неподвижности, как будто давным-давно терпеливо дожидалось Хайки. Не мужчина и не женщина. Очень высокая, выше доктора, с кожей белой, как снег, и волосами черными, как деготь. Глаза будто вода в лунном свете. На голове венец из оленьих рожек и шипов. Тяжелая волчья шкура наброшена на плечи так, что пустая безглазая волчья голова покоилась на груди. Под шкурой, колышущиеся словно дым, одеяние под стать теням в комнате. Едва Хайки взглянула на это создание, как в ней поднялось то самое чувство, что некогда вызывал вид мертвой птицы, распластанной на земле. Потом картина в голове переменилась. Перья сгнили, птичью плоть съели жучки, крошечный скелет рассыпался в прах. Там, где недавно лежала птица, проросли полевые цветы и трава. Существо оглядело девушку своими черными глазами, но ноздри его раздулись. «Ты не та же самая. Выглядишь как она, но все же отличаешься». «А ты не ведьма», — отозвалась Хайки. От ее дыхания клочья пыли закружились в воздухе. Девушка уперлась рукой в косяк. «Я смерть», — сообщило существо. «Здравствуйте», — ответила Хайки. Мать учила ее быть вежливой со всеми, кто еще не проявил себя опасным. «Здесь живет ведьма». «Здесь живу я», — сказала смерть. «Много лет тому назад ведьма пыталась отобрать у меня семью. Она обвиняла меня в эгоизме». Хайки кашлянула. «Сочувствую». Подол сотканного из теней плаща качнулся, задев пол, и смерть последовала туда, куда устремились струйки черного дыма, словно что-то притянуло ее туда. Она замерла в центре комнаты. «Разве это эгоизм — хотеть семью?» — спросила смерть. «Разве это эгоизм — страшиться одиночества?» «Нет». «Ведьма была умная. Она знала, как не подпускать меня к себе». Смерть, нахмурившись и махнув рукой, оглянулась вокруг. «Сработала башмаки, которые делали ее быстрой, такой быстрой, что мне было ее не догнать». Хайки, стоявшая совершенно неподвижно, внезапно ощутила, будто всю свою жизнь смотрела на мир только одним глазом. «Она говорила, я никогда ее не поймаю». Продолжала смерть. «Она говорила, я никогда не трону никого из ее деревни. А я отвечала, что она временна, а я вечна. Что в лесу мои варги заберут любого, кто меня страшится. Как-то раз она не надела башмаки, и я ее догнала. Было понятно, рано или поздно, разыскивая ее, ты явишься сюда. Я сказала ей, что заберу и тебя. Заберу, как только ты войдешь». «Я еще не вошла», — заметила Хайки. Кровь прилила к ее лицу и теперь пульсировала под кожей. «И ты не можешь меня забрать». Смерть глянула на ноги Хайки и сдвинула брови. Тени потянулись к дверному проему. «Башмаки», — произнесла смерть. Она отдала тебе свои башмаки. Хайки развернулась и бросилась бежать. Струя зимнего холода вырвалась из дома, и со всех деревьев, окаймлявших поляну, разом опали последние сухие листья. Затрещала вдруг скованная инеем трава, чьи-то когти вцепились в котомку, лямка порвалась, припасы и фляга вывалились на землю. Хайки споткнулась, но тут же кинулась дальше в лес. Какие-то тени неслись рядом. То лизнут за пятки, то потянут за юбки, то ухватят за косу. Лента выскользнула, медные золотистые пряди распустившихся волос развивались на бегу. Хайки высматривала свои метки, но на стволах виднелись лишь уродливые шрамы. Смерть мчалась быстро, но Хайки была быстрее. Холмы и ложбинки, путь по которым занял несколько часов, теперь моментально исчезали под матушкиными башмаками. Справа и слева, среди деревьев, носились громадные черные тени. Голос смерти мягко шелестел у девушки в ушах. «Не бойся», — увещевал шепот. «А я боюсь», — думала Хайки. «И моя мать тоже боялась. Мы все боимся». Она принялась думать о Грей Мистфейр. Вспомнила, как, будучи совсем малюткой, заглядывала в глубокий колодец в центре деревни, как высматривала яркие северные сияния и вдыхала ароматы жареного мяса, доносящиеся от костров у каравана. Вот Ульрих делает ей деревянную куколку с лошадиными волосами, потому что Лизель сломала ее игрушечного щенка. Вот они с Венцелем перед очагом в большом зале таверны учатся танцевать лендер, сдвинув столы и стулья к стенам. Вот Хайки прикорнула у скрюченного липового ствола, вот наблюдает за работой матери, слушает ее наставления, а потом шьет себе одежду, которая никогда не выцветает и снашивается куда медленнее, чем обычно бывает. Вот матушка стоит на холме в свете утренней зари, и это вовсе не молитва. Деревья разом отпрянули назад, и лес выплюнул Хайки в холодную ночь. Шаг девушки сбился и не выравнивался до тех пор, пока бежавшее следом время ее не нагнало. Глаза с трудом привыкали к темноте. Грей Мистфейр предстала перед Хайки россыпью огоньков на холмах, вся целиком, от дома Ульриха на севере до фермы Кляйнов на юге. Девушка бросилась к таверне, где на обоих этажах светились все окна до единого. Едва Хайки миновала подножие холма, на котором стоял ее дом, из таверны ей навстречу выбежал юноша. «Назад!» — заорала она. «Прячься внутрь!» Еще мгновение, и они бы непременно столкнулись, но Венцель успел резко затормозить, развернулся и вместе с Хайки влетел в таверну. Девушка захлопнула тяжелую дверь и выглянула в окно. Лес затих. Тьма между стволами была всего лишь ночной тьмой. Хайки шумно выдохнула остатки воздуха и повернулась к Венцелю, стоявшему в сенях возле двери. В свете лампы лицо его прорезали глубокие тени. «Моя мать!» — пропыхтела девушка. «Моя мать была ведьмой!» Венцель схватил ее за руку и притянул к себе. Они привалились к стене с такой силой, что лампа на столе задрожала. В это мгновение время окончательно догнало Хайки, а следом и усталость, такая, что девушке почудилось, будто все кости выскользнули из тела, а мышцы превратились в воду. «Ульрих и кое-кто еще ждут в большом зале», — сообщил Венцель. Щетина царапала Хайки висок, она обхватила руками голову юноши, чтобы потереться щекой о его щеку. Матушка была ведьмой. Матушка была ведьмой, и эта ведьма любила Грей Мистфейр больше всего на свете, не считая дочери, и всю свою жизнь защищала деревню. На Хайке опять навалилось огромное чувство, будто она до сих пор смотрела на мир одним глазом, а теперь открылись оба. Мать учила ее всему, что знала сама. Но понимала ли тогда Хайке значение этого всего? Сможет ли охватить это все сейчас? Когда онемение в ногах прошло, она выпрямилась и попросила: «Не говори никому». Они вошли в большой зал, где за столом возле очага коротали время Ульрих, Габи и Лизель. Хайки встрепенулась, заметив, что в углу позади них стоит доктор Смерть. Одежды сливаются с сумраком, а голова его так высоко, что издали напоминает охотничий трофей, прибитый к стене. Ульрих и Габи с явным облегчением на лицах отодвинули стулья и поднялись. «Ведьма мертва», — сказала Хайке. «Я нашла ее дом в чаще. Там была смерть, и она сказала, что убила ведьму несколько лет назад. Смерть распоряжается варгами. Она пыталась и меня убить, но я убежала». Габи подошла поближе и присмотрелась к Хайке. «С тобой все хорошо?» «Да». «Ты выяснила, кто убил Томаса?» — спросила Лизель. «Едва я делала метку на стволе, кто-то, было не рассмотреть, ее сцарапывал, как и предупреждал Ульрих. Судя по звуку, раздирал кору когтями. А когда я бежала назад, какие-то существа преследовали меня вместе со смертью. Я не разглядела, кто это был». «Варги», — сказала Лизель. Хайки не ответила, хоть и знала, что та права. Ей просто не хотелось снова думать о тех тенях. «Мы предупредим остальных», — сказал Ульрих. «Завтра утром охотничий отряд никуда не пойдет. Если Томаса забрала сама смерть, нам остается только держаться от леса подальше, как мы всегда и делали». Хайки не считала, будто делать в точности то, что делали всегда, хорошее решение. Но другого варианта, по-настоящему хорошего, ей в голову не приходило. Поэтому все просто разошлись по домам. Возвращаться в свою хижину не хотелось, и она осталась на ночь в таверне. Хайке снилась матушка, которая что-то говорила, но девушка не могла разобрать слов. На утро, еще до рассвета, она отправилась на свой холм. Хайке стояла под липой, пока свет разливался по их долине. Пастушье стадо перекатывалось по северному полю, словно облако сливочного оттенка. Готфрид шагал к центру деревни с ружьем на плече. Рядом семенил герцог. Венцель, напевая, пропалывал плетистые розовые кусты, цеплявшиеся за стены таверны. Хайке вытащила из кармана веточку шалфея от доктора Смерть, поразглядывала ее немного, а затем сунула обратно и прихлопнула по ней рукой. Девушка обвела глазами Греймист Фейр. Когда-то на этом месте стояла ее мать и вовсе не молилась, а творила свою собственную магию. Такую магию, что посильнее смерти. Мать научила ее всему, что знала сама. Может статься, и магия немного научила,